От промелькнувшей серии догадок Свай дернулся, но сильная рука парня схватила его за горло, проигнорировав личный силовой щит. Когда пси-ментат применяет свои способности, считывая другого человека, канал открывается двусторонним. Пока Свай копался в чужих воспоминаниях, ища повторения по определенному алгоритму, второе сознание собеседника считывало его самого, ожидая результатов поиска. «Джон Голд», — заговорил не Свай, чье горло сжимала стальная хватка человека, а тот, кого все это время неосмотрительно бил по голове глава РИП, убийца императоров. Глава 8. Фронтир. Даже сейчас, едва очнувшись от забвения, первое, о чем я вспомнил, это ее голос. «Ты сказал, что отвоевал меня у другого, но где кузен, а где я, милый? А что я должен был подумать, когда увидел вас лежащими в обнимку? Да я его прямо там чуть не прикончил». Снова этот голос в голове. Девушка что-то возмущенно доказывает мне, второму участнику диалога. Всего пара реплик, и видение будущего исчезает. Я чувствую, да, точно чувствую. Та девушка где-то здесь, во внешних землях. Джон Голд, убийца императоров. Разжав руку, я отпустил сидевшего напротив меня пси-ментата. Благодарю. До встречи с вами я не понимал, жив я или мертв. Джон Голд, убийца императоров. Прозвище, данное мне народом мира Фризи. Оно словно заголовок файла подняло из памяти истинное имя, и все стало на свои места. Не двигайся. Ствол вояки, стоящего сзади, уперся мне в затылок. Свай, ты как? Живой? Пхе. Мужик схватился за свою шею. Осторожней, шеф. Он ратник и пси-ментат с двойным сознанием. Сразу после появления угрозы жизни в голове рефлекторно сформировалась реакция поставить доспех духа, но ничего не произошло. Ни доспеха духа, ни сферического щита ратника, не сработало ни одно из защитных умений. Активировалось только усиление, расширяющее естественные границы возможности физического тела. Что происходит? Я чувствую, как аура распадается сразу после покидания тела. Амана вокруг какая-то грязная, полная странных примесей. Сейчас не та ситуация, когда можно спокойно сидеть и рефлексировать. Нельзя позволить другим доминировать над собой при первом знакомстве. Поставив второму мозгу задачу разобраться с проблемой по применению ауры, переключил внимание на странных трехметровых людей. «Уберите оружие!» Обратился я к тому, кто наставил ствол на меня сзади. «Или я сочту ваши действия актом агрессии и буду вынужден защищаться». Что удивительно, мужик, стоящий сзади, сразу убрал оружие, дав аналогичную команду третьему члену команды. Тот ждал в стороне. Стоило увидеть визитеров целиком, как перед глазами появились строчки системных сообщений. Истинное имя инициализировано. Эйдос освоен на 31%. Рекомпилирование личности завершено на 100%. Соединение с системой отсутствует. Обнаружено 7 регалий системы. 3 активного типа. Статус эмиссара системы подтвержден. Запрос связи с автономными модулями системы. Мощность сети 7,11789,5. Петафлов сила сигнала 12,177 маргин. Темпоральный сдвиг Фризи X внешние земли равен 0 часов 12 минут 1 секунда. Права эмиссара. Спектр данных для визуальной подачи расширен. Права эмиссара. Доступ к объектам системы расширен. Понятно. Значит, внешние земли, как и родной мир однорогих, находятся за пределами действия системы. Автономные модули системы – это попавшие сюда клановые храмы и камни рода. Они формируют автономную сеть, работающую независимо от системы. Эмиссар. Новый статус. О таком я даже не слышал. Его не видно в списке доступных статусов, но общий смысл понятен. Эмиссарами называют третейских судей, наделенных расширенными правами от лица, которого они представляют. Сейчас более уместно называть эмиссаров агентами влияния или парламентерами от лица системы во внешних землях. При взгляде на третьего стрелка, стоящего поодаль от нас, интерфейс подсветил весьма интересные данные. Приблизительно 58 уровень. Идентификация. 272 поколение переселенцев во внешние земли из мира Сайбер. Искусственно измененная физиология тела. Истинное имя отсутствует. Связь с системой отсутствует. Следы взаимодействия с подданными других истинных богов отсутствуют, эфирные органы отсутствуют, принадлежность к цивилизации пятой стадии технологического развития, активные силовые щиты, высокая сопротивляемость к системной мане, альтернативное перепробуждение энергоканалов, улучшенное телосложение, стрелковое оружие моноаурного типа. Вердикт. Присвоен ранг опасности ратник ступени. Ни ника, ни расы, ни точного ранга. Даже уровень, и тот выставлен приблизительно. Троица визитеров имела примерно одинаковый список информации в статусе. Они, генно-модифицированные бойцы, чьи предки попали в мир внешних земель около 6000 лет назад. По меркам землян, эдакие трехметровые представители высокоразвитой цивилизации. Причем, как я понял, они относят себя к классам командира, специалиста или интеллектуала. Поэтому и раскачка физических тел с помощью генокоррекции происходит с уклоном на ловкость и манеемкость, а не объем мышечной массы и запас ауры. Единственный доступный здесь способ прокачки – это гармонизация ауры. Все прочие виды развития, видимо, были надстройкой, созданной системой для пробужденных. Насколько я помню, сзади стоит глава РИП, старший научный сотрудник института, прибывший сюда в поисках человека, имеющего доступ к системе. Потирает горло Свай, пси-ментат отдела ментальных разработок, опять же, из института. Именно у него в верхних слоях памяти я прочел эти сведения. А то неприметное лицо в сторонке, Сарпак Рикандафай, представитель кабинета дальней разведки. Обычно таких молчаливых бойцов представляют к группе на случай, если правительству надо подчистить следы случайно обнаруженной тайны. Командир группы, первым опустивший оружие, спросил у меня на диалекте Титарда. «Ты, резидент системы?» «Да». «Представитель мира Земли, надо устанавливать контакт с местными». «Прибыл сюда из мира Фризи в поисках важного человека». «Какой год и какой эпохи сейчас идет в мире Титарда?» «8127 год новой эпохи». «Как и во всех других мирах, в Титарда идет битва за будущее». «В мини-компьютере, встроенном в запястье командира, что-то утвердительно пиликнуло». «Видимо, сработал переносной детектор лжи». Последний вопрос. Сколько небожителей живет в Титарда? Нехилые запросы у представителей института. Мало кто сможет дать ответ, даже просто близкий к истинному. Такой информации нет в общественном доступе. Каждый из 13 великих домов, отвечающих за разные дивизионы, возглавляет свой небожитель. Еще сколько-то есть у монстров и призванных волей мира тварей. Сколько небожителей прячется в тени, знает только сама система. Браслет снова пиликнул. И командир кивнул. Данные совпадают с теми, что археологи получили с последних прибывших осколков. Командир РИП обращался ко всем, кто молча ждал его вердикта. По косвенным признакам он и впрямь резидент системы. Поведение троицы едва заметно изменилось, словно включился некий подсознательный шаблон эффективных движений. Это чувствовалось в переглядываниях, в скованности рук и ног, а также внимании, сосредоточенном на мне и табельном оружии. Так ведет себя стая волков, готовящаяся к нападению. Надо сразу расставить все точки в наших взаимоотношениях. Командир, у меня скорость восприятия и реакции минимум втрое выше вашей. Не делайте глупостей. Я полжизни воевал с теми, кто сожрал бы вас, как консервы, прямо в ваших навороченных скафандрах. Против троих, сэр, представитель разведки, все же направил на меня дуло своей винтовки. Не дергайся, парень. Здание исследовательского комплекса оцеплено на случай утечки биологически опасных образцов. Если Ивейн сочтет, что такая угроза есть, она мигом закроет двери и зальет тамбурные шлюзы кислотой, дожидаясь прибытия команды зачистки. Во взгляде Сары читалась гордыня и слепая вера в свое превосходство. Он не понимает, что за человек сейчас перед ним. Вы не поняли, сэр. Я уйду отсюда, когда сам того захочу. Телепорт, и я оказываюсь за спиной вояки и легким ударом ноги заставляю его припасть на одно колено. Не смей больше наставлять на меня свое оружие. Музей войны за воздушный пояс Кеплера. Отдел спорных моментов истории. Витрина номер 17. Записи участников экспедиции института во Фронтир. С каждым днем он ужасает все больше. Писал в своем дневнике командор Рип Пэт Брайсу на 7-й день полета в Варпе. Ему плевать на цели нашей экспедиции в столь отдаленной части фронтира. Плевать на войну Сибир с силиконовой формой жизни. Плевать на город-храм, другие цивилизации и наши попытки удержать его в клетке. К нашему варп-шаттлу он прибыл раньше моей исследовательской группы, попросту телепортировавшись за пределы исследовательского комплекса. Это был первый день. Увидев беглеца около корабля, Сар не выдержал и все же выстрелил в спину Джона, когда тот отвернулся. И ничего, заряд прожег дырку в одежде, но не смог ранить плоть этого существа. Джон тогда обернулся и посмотрел на Сара столь злобным взглядом, что даже я понял, второй такой выходки нам не простят. О, боги пустоты! Сейчас, спустя неделю, я понимаю, это не мы смогли продавить волю резидента системы и теперь везем его в Сибир, а он позволяет себя отвезти туда. Ему хочется увидеть, как сильно развилась наша цивилизация за прошедшие 6000 лет. Он забрал винтовку Сары и, видимо, не собирается ее теперь отдавать. И тот сломанный ментальный обруч свая мы так и не смогли найти. Джон и не пытался скрывать тот факт, что у него есть работающий инвентарь. Теперь, спустя неделю, мы видим, как Джон без каких-либо посторонних предметов кристаллизует очищенную ману, используя собственную ауру как временный сосуд. Сжатая, стабильная энергия. Возможно, в мирах системы такое считается нормой, но даже мы, представители института, организации, занимающейся решением технологических загадок системы, не встречали упоминаний о рукотворной материализации сжатой маны. Джинны, демоны и ангелы действительно могут создавать материальные объекты из маны. Но кристаллизация энергии – это уже нечто за гранью. Нечто такое, о чем даже в мирах системы, согласно их же архивам, никто не слышал. Со слов самого Джона, его кристаллы по своей сути похожи на кристаллы силы божественности, но имеют более низкую энергетическую основу. От природных кристаллов маны они отличаются куда большей маноемкостью и пригодностью к прямому использованию пробужденными. Следующая запись командора Рипа датировалась 11-м днем пути. Аура. Джон теряет ауру по мере создания кристаллов маны. Раз в сутки мы останавливаемся на одном из перевалочных пунктов Сибир, пополняя запасы провианта и топлива. Впрочем, видя возможности Голда по работе с маной, становится ясно, что можно было обойтись и без топлива в виде суррогата сжиженной очищенной маны. Пока команда разминается после полета в неуютном варп-шаттле, Джон ходит в свои одиночные рейды на монстров, возвращаясь обратно каждый раз чуточку сильнее, чем раньше. Сар подтвердил, что не мне одному так показалось. Сенсоры маноемкости при наведении на Голда выдают странные показания. Независимо от того, создает он кристаллы из маны или нет, его собственный запас никак не изменяется. Новая запись командора Рипа походила на бред сумасшедшего. Она была датирована 18-м днем пути назад. О, боги пустоты! Что за чудовище мы откопали в глубинах фронтира? Джон не спит, не ест и даже молча оказывает на команду настолько подавляющее влияние, что мне с каждым днем мысль о совершенной ошибке становится все очевиднее. Сар. Цвет нации кабинета разведки. Не знаю, что он увидел, заглянув Голду в глаза в последний раз, но час назад, без какой-либо причины, он взял и застрелился из своего запасного пистолета. Весь салон залит кровью. Свай запер Голда в грузовом трюме шаттла, но, зная его способности, мы с Пси-Ментатом оба понимаем, это чудовище на самом деле решило самоизолироваться от нас. Ему нужно, чтобы мы довезли его до территории Сибир. Свай несколько часов неотрывно смотрел на остывающий труп Сара. Шаттл двигается в варпе по заранее заданной программе, преодолевая за день расстояние в 1 миллион километров. Мы не могли просто остановиться и выкинуть труп. Видя мертвое тело сошедшего с ума разведчика, Свай выдвинул теорию искажения информационно-ноосферного поля, которые так или иначе создают разумные существа. Там, в мирах системы, это называлось феноменом Эйдоса, неким смыслом существования. Если ноосферу внешних земель представить в виде плоского листа, то можно привести следующую аналогию. Эйдос Джона Голда, как объект со слишком большим весом, создает в плоскости ноосферы воронку. И любой объект, который в нее попадает, начинает барахтаться и демонстрировать доминирующие черты своей личности. Фатализм Сара, героизм Свая, мою паранойю. Чем больше я думаю об этой теории, тем больше она меня пугает. Кого мы вообще везем с собой в институт Сибир? День 22. Датируется, как последний из дневника командора Рипа Пэт Брайсу, главы экспедиции в дальний фронтир от лица института, организации, отвечающей за разгадки технологических тайн системы. Верховный главнокомандующий Марду согласился отправить резидента системы прямиком в найденный город-храм. Слишком опасно подпускать такого человека к другим жителям Сибир. Как мы и думали, город-храм сразу признал Джона Голда, как резидента системы. Оставалась проблема с тем, что крупными системными объектами может управлять только официальный представитель фракции. У Голда нашлось что-то подобное. Впервые, за известную Сибир-историю мира, в битву с силиконовой формой жизни вступил целый летающий город. Чертовы силиконаты еще не знают, какой козырь теперь есть на нашей стороне. Главнокомандующий Марду выставил по периметру города храма стрелковые батальоны и артиллерийские батареи, положившись на удивительные оборонительные возможности силовых щитов храма. Эта летающая махина, не издавая ни звука, спокойно двинулась к воздушному поясу Кеплера, где плотность маны начинает резко повышаться. Там же начинается территория силиконовых тварей. Знаю, 300 лет назад у Сибир был выбор: стать страной рабов, государством-вассалом Второй империи, или самим проложить свой путь в центральные регионы внешних земель. И даже я, научный сотрудник, понимаю, почему совет старейшин отказался от предложенного вассалитета. Дорогу осилит идущий. Мы, потомки великих Сибир, найдем свой собственный путь в центральные регионы. Чертов Джон Голд, стоило нам полететь к поясу Кеплера, как Свай увидел в мирно сидящем Джоне что-то настолько воодушевляющее, что пошел добровольцем в стрелковые отряды города храма. Да там же сплошь смертники с отбитыми храбростью мозгами. И, черт возьми, его взяли. Видимо, главнокомандующий Марду решил не жертвовать нами обоими, оставив меня на растерзание Голду. И я рад этому. Все во славу великих Сибир. Если моя жертва откроет потомкам окно в будущее, я готов. Слишком долго наш народ ждал возможности заявить о себе в центральных регионах. Может, это влияние человека, который живет эпохами битв за будущее. Дитя войны, вечный беженец или автор, пишущий собственную книгу жизни. Впервые я задался вопросом, кто такой, черт возьми, этот Джон Голд, ради чего на самом деле он пришел в мир летающих островов. 30 дней обещанной помощи. Столько резидент системы пообещал, даже не Сибир, а конкретно мне и Сваю за содействие в восстановлении его личности. Он принимал любые образцы технологий, которые мы ему показывали, а потом прятал их в своем инвентаре. Еда, доспехи, предметы быта, книги и любые доступные источники информации о внешних землях. Его интересовало буквально все, что мы ему давали. И судя по время от времени пропадающим вещам, он сам брал то, в чем мы ему отказывали, телепортируя вещи прямиком в свой инвентарь. Джона интересовало наше оружие, даже несмотря на то, что сам он им почему-то не пользуется. Я не решился доложить главнокомандующему свою гипотезу о том, что Голд не может пользоваться нашими винтовками. Скорее всего, его аура рассеивается сразу после выхода за пределы тела. Так было у всех встреченных нами переселенцев, переживших крах родного мира. Однако уже первое поколение их потомков имеет слабое родство с маной внешних земель и потому испытывает меньше проблем с выпущенной наружу аурой. Летающая крепость города-храма вошла в пределы воздушного пояса Кеплера и тут же подверглась атаке зенитных орудий противника. В плане техники, силиконовая форма жизни ушла намного дальше нас. Их цепи, связанных друг с другом островов, превращенных в боевые платформы, становилась тем рубежом, за пределы которого нам никогда не удавалось пробиться. Последние 100 лет крупнокалиберные установки сверхдальнего огня силиконовых тварей уничтожали половину нашего флота еще до подхода к линии оборонительных сооружений. Снизу не пробиться из-за подавляющей плотности маны и бьющего сверху противника. И так на сотни тысяч километров во все стороны. Но вчера, когда мы притащили на линию фронта действующий город-храм, расклад сил изменился. Купол города-храма расцвел десятками тысяч попаданий вражеских снарядов, выпущенных из орудий сверхдальнего огня, но ни один из них не пробил нашу защиту. Спустя 2 часа полета ответная волна нашего артобстрела пробила брешь в линии боевых платформ силиконовых тварей, снеся первую линию заслона. Устремившись в пролом, город-храм полетел вдоль него, а не вглубь, тем самым расширяя границу прорыва обороны противника. 177 уничтоженных боевых платформ силиконовых тварей. Впервые Сибир удалось добиться настолько выдающихся результатов в 300-летней войне. Только получив чистый от огня противника воздушный коридор, главнокомандующий Марду послал вперед свой ударный флот. Мы снова пошли в авангарде, принимая на себя сконцентрированный огонь противника. Силиконовые твари, поняв, что главный источник угрозы – это город-храм, собрали вообще все имеющиеся у них военные ресурсы в регионе. Шквал огня был так велик, что полностью погасил скорость города-храма. Нас голой силой встречной атаки постепенно оттесняют обратно к границе пояса Кеплера. Это последняя запись, сделанная рукой Риппет Брайсу в его личном дневнике. Дальнейшие записи сделаны сотрудниками Музея войны за пояс Кеплера на основе сохранившихся исторических хроник Сибир. После истощения запаса маны города-храма щиты отключились и сконцентрированная атака силиконовых тварей снесла грандиозное строение за считанные минуты. Применив новое нейтронное оружие массового поражения, главнокомандующий ударил им по скоплениям сил врага. 15 тысяч эвакуирующихся из города-храма солдат Сибир, включая командора Рипа, погибли в тот же миг, оказавшись в зоне поражения ОМП. Потери среди войск силиконовых тварей исчислялись миллионами. Историки описывали этот момент в хрониках следующим образом. Там умерло все, что вообще могло умереть. Растения, животные, души. Сама жизнь развеялась, оставив после себя только следы смерти. Несмотря на многочисленные жертвы со стороны солдат Сибир, выживший в той атаке главнокомандующий Марду все же согласился заключить союзный договор с цивилизацией из мира Земли за оказанную ими помощь в войне с силиконовыми тварями. Спустя еще 7 лет войны цивилизация Сибир смогла добиться права на проживание внутри пояса Кеплера, заключив с силиконовой формой жизни договор о взаимном ненападении. После смерти командора Рипа Джон Голд исчез и больше не появлялся в землях Сибир. Дальнейшая его судьба остается неизвестной. Снова в полудреме, сквозь время и разные миры, я слышу ее голос. «Слушай, ну сколько можно, когда ты уже познакомишь меня со своими родителями, милая?» Мои папа и мама – простые люди. Отец владеет продуктовым магазином, а мачеха следит за домом. И тут я привожу к ним в дом тебя и говорю: «Встречайте, она – дочь олигарха. А как же та женщина, что тебя вырастила, Клементина Соха?» Ну, Рип и члены его команды попытались бы меня убить, появись у них такая возможность. Поэтому приходилось все время быть начеку, практически полностью отказавшись от нормального сна. Прошло 3 месяца с тех пор, как я покинул линию фронта Сибир. Впервые я столкнулся с тем, что было мне совершенно неведомо, другая форма жизни. Земные люди, растения и даже монстры, все мы, форма жизни, в основе которой лежат углеродные соединения. Но то, что я увидел на войне Сибир, напугало даже меня. Человекоподобные создания со вживленным в тело оружием быстро плодятся и воскрешают мертвых, используя заранее сохраненные слепки личности. Технологии силиконатов настолько далеко ушли вперед, что они даже смогли воссоздать технологию врат телепортации, оперативно перебрасывая свои войска в места прорыва. И их много. Речь идет не о миллиардах, а о триллионах живых существ. К счастью, силиконаты не могут существовать вне пояса Кеплера. Перепады плотности маны, вверх или вниз, смертельны для них, поэтому они только и могут, что обороняться от атак Сибир. Там, на войне, главнокомандующий Марду пытался от меня избавиться, ловко подгадав момент для применения оружия массового поражения. Предположу, что в глазах Совета старейшин Сибир, из-за возможности контролировать крупные системные объекты, я представлял слишком большую никем не контролируемую угрозу. После боя и неудачного покушения Марду дал мне корабль, похожий на шаттл Рипа, рассказав, как вернуться к точке моего прибытия во внешних землях. Эта посудина и впрямь доставила меня во внешнюю часть фронтира. Только вот не туда, куда нужно, а в совершенно незнакомый мне заброшенный участок пространства, находящийся аж в миллионе километров от изолятора, где меня раньше содержали. Отсюда и начались мои собственные поиски. Прыжок. Сверка с компасом мертвеца, сбор системной маны и снова прыжок к другому острову. Приходится делать остановки, дабы пополнять запасы ауры и создавать кристаллы маны. Оказывается, такие кристаллы можно использовать как одноразовый источник маны для сверхдальних телепортаций. Ткиль, ставший в моем теле эфирным органом поддержки, помогает поглощать жизненную силу монстров. Потом аутофагия. Вторая черта способности плоти Титира перегоняет жизненную силу в запас ауры. И уже саму ауру, за счет способности высшего родства с маной я использую для создания кристаллов маны разных размеров. Кристалл маны. Описание. Минерал, содержащий в себе огромное количество маны. После задания изначального размера структуры больше увеличен или восстановлен быть не может. Структура 670 йет, ауры стабильность структуры 94%. Размер сверхмалый, емкость 670,1. Регалия навигатора на 10 метров перемещения тратит 0,25 единиц маны. То есть одного такого кристалла хватает на 26 800 километров пути. Прыжок на вершину скалы. Начался откат применения регалии, и, сделав несколько шагов по склону, я снова телепортируюсь на самую верхушку, где обзор получше. Внизу, в лесу у подножья, копошатся монстры. Вдали видны столбы дыма поселений переселенцев, а сквозь облака летают рыбы-драконы, как их зовут местные. По сути, животные, чьи кости содержат небольшое количество плавучего материала. За счет прокачанного до предела восприятия замечаю следующую точку для телепортации, находящуюся где-то на самом краю горизонта. Прыжок, прыжок и снова прыжок. Без сна и остановок на отдых я уходил все дальше и дальше от разведанных территорий фронтира. Мощность сети 5,11,789,5. Петафлов сила сигнала 8,177 маргин. Третий месяц в пути. Я научился использовать второе сознание для имитации сна, а потом менял сознание местами, давая первому необходимый отдых. Если мое тело сравнивать с компьютером, то я как бы создал две учетные записи с одной базой данных. Точно такой же принцип используют земные дельфины, только у них вместо двух сознаний по отдельности работает левое и правое полушария мозга. Мощность сети 3,89221,5. Петафлов сила сигнала 6,774 маргин. Четвертый месяц как я вышел из изолятора вместе с командой РИПа. Судя по модулю карты, я примерно в 3 часа минут, километров от точки моего входа во внешние земли. 3 недели назад мне встретились последние представители человеческих цивилизаций. Да и те не поднялись выше первобытно-общинного строя с вождем во главе. Видимо, размещение тут осколков погибших миров производится согласно уровню их цивилизационного развития. Чем выше этот показатель, тем ближе летающие острова оказываются к центру мира внешних земель. Мощность сети 2,10,787,5. Петафлов сила сигнала 2,4 маргин. Пятый месяц пути. Плотность маны, разлитой в окружающем пространстве, резко упала. Собирать ее в кристаллы становится все сложнее. Снижение общего энергетического фона отразилось и на биосфере внешних земель в виде деградации растительности и полного исчезновения рыб-драконов в облаках. На островах в разы меньше монстров. Местные травоядные и хищники больше полагаются на привычную растительную и животную пищу, то есть на естественные источники углеводов и, как следствие, энергии от них, а не на ману, как у пробужденных. Видимо, тут эволюция живых существ сделала шаг назад, вернув свою жизнь на этап до начала эпохи битв за будущее. Мощность сети 0,97001 и петафлов сила сигнала 1,12 маргин. Снижение уровня квантового моря ниже минимальной базовой нормы. Деградация функций, связанных с квантово-мозговыми волнами. Полгода пути в одиночестве. Больше 3 месяцев не видел вообще никаких представителей разумной жизни. Оказывается, я долгое время не замечал у себя ускоренного процесса старения. Вторая черта способности плоти тетира, позволяющая перегонять жизненную силу в запас ауры, видимо, также сокращает длину теломеров, отвечающих за старение организма. Слишком частое использование аутофагии привело к тому, что в свои 21 я выгляжу на 35. Волосы поседели, черты лица стали грубыми, мимика скупой и невыразительной. Видимо, идет подсознательная перестройка размещения свободных начал, отвечающих за управление телом. Когда мощность сети опустилась ниже единицы, уровень горизонта резко пошел вниз и вскоре стали видны летающие острова, лежащие на дне мира. Материки плавали в океане воды, что простирался до самого горизонта. Здесь мне впервые в этом мире встретились племена хаоситов, гоблины, тролли, агры, орки. Интересным было то, что они владели какой-то своей магией на основе плетения заклинаний. Их шаманы, как и я, использовали ауру, как в роли сосуда, так и в виде источника энергии маны. Но создавали они ее из своей жизненной силы, сокращая себе срок своей жизни. То есть каждое заклинание стоило им недель, а то и целых месяцев, жизни. Это не до заклинания усиливалась магией слова, обращенной к законам мироздания. В общем, впервые на моей памяти хаоситы оправдали название своей расы, намешав все подряд, но в итоге это нечто действительно работает. Спустя 17 дней пути по землям хаоситов я покинул пределы моря. Сразу за побережьем жизнь заканчивалась. Вместо травы, рек, озер и деревьев лишь каменные пустоши, покрытые слоем мха. Даже свет местного светила здесь стал тусклым.